Глава 14. Мейсон сидел в раздевалке, обмотав бедра полотенцем, в ожидании, когда тренер ответит на вопросы журналистов, и те переключатся на него. Он ощущал усталость. Впрочем, не такую, которая бы не прошла после хорошего отдыха. Сезон только начался, и было бы странно, если бы Мэй почувствовал себя изнуренным после первой же встряски. Будь так, он бы задумался о пенсии. Серьезно. Но пока Мейсон был в своей лучшей форме и останавливаться не собирался. Святые приехали в Миннесоту за победой. Если кому-то могло показаться, что первая игра в сезоне не была такой уж важной, у Мэя было свое мнение на этот счет. После провального для команды года начать с победы для них было делом чести. Однако и викинги сдаваться не собирались. Первый же розыгрыш показал, что обе команды будут биться до последнего. А во втором святые сплоховали, отдав мяч нападению соперников. И если бы не преимущество гостей в виде лучшей защиты против выноса в лиге, да и в целом одной из лучших защит НФЛ, пришлось бы им туго. На лавку рядом с Мейсоном опустился Джей Ти. «Люблю это дело», — оскалился он, потирая ушибленный бок. «Малыш-кипер сегодня был хорош». Мейсон перевел взгляд на огромного, красного, как свекла, нападающего. Парень действительно отлично сработал, прикрывая его зад. Во второй четверти они разыграли отличную фейк-комбинацию, и Мейсон на выносе почти смог добраться до эндзоун. Но чтобы он мог пройти последние 3 ярда, нападению святых пришлось попотеть. Защита викингов никак не хотела пропускать тачдаун, и все решилось лишь в 4-м раунде. «Хей, Мэй, поздравляем с победой! Как оно, знать, что последний решающий пас идеально бросил именно ты?» «Как всегда, отлично!» Мейсон усмехнулся и перекинул полотенце через плечо, мрачно глядя в камеру. «Ты доволен результатом?» «Мы выиграли. Чем я могу быть недоволен?» «Отрыв не слишком велик». «Что сказать? Есть вещи, которые мы можем и должны делать лучше. Но мы победили. И эта победа – отличная мотивация не ударить лицом в грязь и в следующий раз. Как ты оцениваешь работу вашего нового офенсив-гарда? Похоже, деньги команды потрачены не зря». Мейсон бросил взгляд на притихшего кипера и качнул головой. «Менеджеры святых и тренерский штаб знают свою работу. Извините, ребята, на этом все». «Скорее ад замерзнет, чем он станет расхваливать Кокса на все лады. Игра игрой, но...» «Но!» Не стоило этому слюнтяю отираться вокруг его Кэти. Это было ошибкой. На секунду Мейсон блаженно зажмурился. Каждый раз, когда он теперь закрывал глаза, перед ними всплывал образ его малышки. Мэй улыбался, как последний придурок, вспоминая ее и их пока единственную ночь. Он даже не представлял, что удовольствие от секса может быть таким мощным. Никогда раньше с ним и близко не происходило ничего подобного. От нежности тряслись руки, и чтобы не расплакаться, как девчонка, Мейсону не единожды приходилось себе напоминать о том, что он – взрослый, битый жизнью мужик. Но в горле один черт першило. Глядя на обнаженную, удовлетворенную по полной Кэти, он чувствовал себя почти всемогущим. «Наверное, мне лучше уйти, чтобы нас никто не застукал». Кэти наморщила нос, провела пальцем по его выступающим мышцам на груди, очерчивая их контур, и сонным голосом поинтересовалась. «Зачем? Ты хочешь держать наши отношения в тайне?» Мейсон нахмурился. «Держать в тайне, будто Кэти его маленький грязный секрет? Да не в этой жизни. Он никогда ее так не обидит». «Нет, не хочу. Я хочу орать на весь мир, что ты моя женщина. Хочу, чтобы об этом знал каждый в этом чертовом городе». Кэти понравился его ответ. Он это видел на дне ее глаз. «Тогда зачем тебе уходить?» «Я не уверен, что Кристал придет в восторг от этой новости. Вряд ли ей стоит еще больше нервничать». Кэти перевернулась на живот и задумчиво покусала губы. «Но если мы решим пока держать наши отношения в тайне от мамы, это означает... вообще никому о них не говорить. Разве нет?» «Пожалуй. Мейсон пока не решил, как лучше. и не решит, если не прекратит пялиться на маленькую попку Кэти. Думаю, нам нужно немного времени, чтобы разобраться в этом вопросе. Мейсон спустил ноги с кровати и потянулся за сброшенными штанами. Если он планировал уйти, ему следовало бы поторопиться. Иначе еще немного, и все его благие намерения полетят к черту, а он и без того чувствовал себя виноватым. Не потому, что позволил себе Кэти. Тут он уже себя отпустил. А потому, что был немного не сдержанным и, возможно, причинил ей чуть больше боли, чем мог бы. Если бы был менее напорист, если бы мог притормозить и не вбиваться в нее с настойчивостью изголодавшегося животного. Кэти подперла щеку рукой и едва заметно поморщилась. Другой бы на его месте и внимания на это не обратил. Но Мейсон привык подмечать малейшие детали. Грош цена была бы ему как игроку, если бы он не научился читать сигналы соперников. Этот навык здорово помогал Мэю и в обычной жизни. «Больно?» — хрипло поинтересовался он, проводя пальцами по ямочкам на ягодицах Кэти. «Что? Я сделал тебе больно?» Кэти смущенно зарылась лицом в подушку и пробурчала что-то невнятное. И в этом потоке слов Мейсон уловил что-то вроде «Можем хоть сейчас повторить?» Он удивленно открыл рот. «Постой, постой. Ты хочешь повторить? Прямо сейчас?» Кэти выбралась из своей нычки и дерзко фыркнула. «А у тебя с этим какие-то проблемы?» Мейсон сощурился. Его душили смех и счастье, и любовь, ожидание чуда, которым наверняка будет наполнено их будущее. Сейчас он даже вспомнить не мог, почему противился их отношениям. Зачем, в принципе, обманывал себя? Она была его той самой недостающей половинкой. Только рядом с ней Мэй чувствовал себя цельным, по-настоящему живым. Одним стремительным движением он ухватил Кэти за щиколотку, дернул на себя и нежно прикусил кожу на ее попке. Кэти завизжала, захохотала в голос, но стоило его губам скользнуть ниже, как все звуки замерли на ее губах, и только звук их возбужденного дыхания нарушал тишину, установившуюся в спальне, да редкий стук утихающего дождя по крыше. И он повторил. Для нее. Так, чтобы максимально ее насытить, но не навредить. Лаская Кэти ртом, Мэй задействовал все известные ему приемы и, кажется, изобрел парочку новых. К тому моменту, как все закончилось, Кэти была удовлетворена полностью. «А как же ты?» «Обо мне не беспокойся». Мейсон поцеловал ее порозовевшую щечку, что едва не нарушило его планы дать Кэти как следует восстановиться. Да, крови было совсем чуть-чуть, но Мэй все равно считал, что на это ей потребуется время. И даже если в процессе он умрет от желания, это ничего не меняло. Он планировал все сделать правильно. «Но ты же не испытал оргазм?» «Не кончил. Он бы сказал, не кончил. Впрочем, какая разница?» «Ничего, у меня все впереди». «Впереди?» «Ого, целая куча оргазмов». «Надеюсь, все они будут в мою честь?» Ладонь Мейсона, которой он все еще поглаживал Кэти по попке, замерла. Черт, он даже не сразу понял, на что она намекает. Настолько нелепым было само предположение о том, что после Кэти он сможет быть с кем-то другим. «Можешь не сомневаться, малышка. Все для тебя». Мейсон перехватил ее ручку и положил поверх собственного стояка. В животе Кэти заурчало. «Мы так и не поужинали», — задыхаясь, прошептала она, чуть сжав тонкие пальцы на его впечатляющей эрекции. «Тогда давай спустимся и поедим». «Не уверена, что могу пошевелиться». «Вставай, лентяйка». «Разве тебе не пора отдыхать перед игрой?» «На это у меня будут еще сутки в Миннесоте». Сутки без нее, даже больше. А ведь еще дорога. Их самолет приземлится в аэропорту Сан-Франциско глубокой ночью. Несколько часов на то, чтобы отоспаться, и опять тренировка. С таким графиком они увидятся, дай бог, если еще через сутки. Мэй знал, что далеко не все парни скучали по дому и женам. Для некоторых из них игры на выезде были чем-то вроде глотка свежего воздуха. И хоть сам Мейсон был далеко не ангелом, он не мог понять, зачем заводить семью, если она тебе в тягость. Если возможность быстрого перепихона с неотягощенными моральными принципами фанатками важнее клятв верности, которые давались перед алтарем. Он ни за что не стал бы изменять Кэти. Никогда. Мейсон улыбнулся, на секунду представив, как возвращается домой после игры, а там она. «Выглядишь страшно довольным», — хлопнул Мэя по плечу Том Браун. Из всех членов команды Мейсон уважал этого старичка больше всего. «Виной всему та блондиночка?» «Блондиночка?» «Триша, или как ее? Соседка Майлзов». «А, нет, нет, там ничего не вышло». «Ну, значит, так и должно быть, не твое это. А когда свое встретишь, так никуда оно не денется». Том знал, о чем говорил. Со своей женой они жили уже много лет. Растили детишек, и, кажется, все у них было спокойно. По крайней мере, Том выглядел чертовски довольным жизнью. Его, кажется, даже ничуть не смущал тот факт, что, скорее всего, этот сезон будет последним в его карьере. «А если я уже встретил?» «Ты же сказал, что у вас с Тришей ничего не сложилось». Том поднял голову и застыл с занесенными над ремнем руками. «Потому и не сложилось, что... А, не бери в голову». «Что-то ты темнишь, капитан». Мейсон хмыкнул. Том Браун был одним из немногих, чье мнение для него действительно имело значение. Нет, он бы ни за что не отказался от Кэти, даже если бы тот не одобрил их отношений, но... Если бы Том сумел понять Мэя, а не осудить, возможно, сам Мейсон тоже смог бы избавиться от чувства вины. Том был лучшим другом Шона. Они всегда были на одной волне. Через кого он мог получить благословение для них с Кэти, как не через Брауна? «Не знаю, с чего начать». «Боже, да ты потеешь! В последний раз ты так дерьмово выглядел, когда тебя вынесли с боковой со сломанной ключицей». Мейсон захлопнул шкафчик. Поправил манжеты и коснулся ухом плеча, вытягивая мышцы. «Я люблю Кэти, Том». «В смысле?» Том замолк. Нахмурился, соображая, к чему ведет Мейсон. «В прямом. Она моя женщина. И если у тебя появилось желание начистить мне морду, я не обижусь. Но дождись, когда мы выйдем на улицу, чтобы не устраивать шоу при всех». Том промолчал. Подхватил свою сумку и двинулся к выходу из раздевалки. По коридорам стадиона они шли молча. И даже умудрились раздать автографы на стоянке, где их уже ждал автобус, который должен был отвезти команду в аэропорт. «Что, все так плохо, что ты даже никак это не прокомментируешь?» «Да, собственно, что тут сказать? Для меня это не стало сюрпризом. Думаю, ни для кого не станет». «Что?» Сумка свалилась с плеча Мейсона. Он уставился себе под ноги, будто впервые ее увидел. Постоял так немного и снова вскинул взгляд. Со стороны открытых дверей стадиона к автобусу медленно подтягивались остальные члены команды, и Мэй с Томом отошли в сторону, чтобы не мешать им забраться внутрь. «Не знаю, как это объяснить. Просто глядя на вас вдвоем, было всегда понятно, чем дело закончится». «На что это ты намекаешь?» «Воу-воу», — выставил перед собой руки Браун. «Расслабься, а? Ни на что такое я не намекал. Даже знать не хочу, о чем ты подумал». По позвоночнику Мэя прошла легкая дрожь. Напряжение, сковавшее в тисках его тело, слегка разжало свои объятия. Он почувствовал себя гораздо свободнее. «Прости, у меня от этого дерьма голова кругом. Что очень странно. Все понимали, что рано или поздно вы сойдетесь. Лучше, конечно, поздно, потому что рано, сам понимаешь. Она должна была чуточку подрасти». Том улыбнулся. Мейсон хмыкнул. С губ сорвалось облачко пара. Холодно было, как на Северном полюсе. На то она и Миннесота. Но внутри у него горел костер такой силы, что Мэй этого холода даже не замечал. Неужели все его страхи не стоили выеденного яйца? «Я действительно загнался по этому поводу». «Еще бы! Обидишь Кэти и будешь иметь дело с каждым из нас!» Том кивнул в сторону автобуса. «Я ее не обижу». «И это прекрасно, потому что, видит Бог, я уже слишком стар для махания кулаками». В голосе Брауна послышалась грусть. Он запрокинул голову, глядя на яркие звезды Миннеаполиса, и провел пятерней по волосам. Мейсон обнажил зубы в улыбке, понимая, что даже старость не остановит лучшего защитника святых, если он наломает дров. Впрочем, Мэй не собирался испытывать судьбу, а значит, и думать ему было не о чем.